поднимается из люка, затем появилась и вся его костлявая, немного скособоченная, но еще крепкая фигура. Он прошел на бак, чтобы взглянуть, в каком состоянии море и небо. Приказал обрассопить фор-марсель, чтобы забрать побольше ветра, и бросил взгляд на компас, чтобы убедиться в точности курса. Потом он зажег трубку и уселся на свое обычное место. На трон, как шутила команда. Через минуту вся аудитория была вокруг него. Наше любопытство не только не уменьшилось, а наоборот росло из вечера в вечер. Все хотели, чтобы капитан продлил наказание бедному старику, хотя его мрачные истории наводили на всю команду немалый страх. Папаша Катрам, похоже, подготовил уже свою новеллу, поскольку, едва усевшись, он без обычных оттяжек и предисловий начал так. «Сегодня вечером я расскажу вам о встрече с огромным чудовищем, которым давно занимаются так называемые ученые. Одни подтверждают его существование, другие безоговорочно отрицают его. Я, разумею, не то морское чудовище, которое северные народы называют Кракен, и о котором Олаф Магнус, епископ Упсалы, писал, что оно имеет целую милю в длину и похоже больше на остров, чем на рыбу, и не то другое, виденное одним скандинавским священником, на теле которого он служил святую мессу, приняв ее за скалу. Нет, папаша Катрам рассудительнее, чем кажется, и не так легковерен, как полагает господин капитан. Таким вздорным выдумкам я не верю. Я не говорю, что эти два святых человека не могли видеть огромных чудовищ, похожих на того, с которым столкнулся командир пакетбота «Алекто» между Мадейрой и Канарскими островами несколько лет назад, и от которого еще хранится кусок хвоста или плавника в Санта-Крус-де-Тенерифе. То был полип огромнейший, да, но не такое, чтобы принять его за остров. Но оставим чужие рассказы и легенды и займемся нашим чудовищем. «Ты сам его видел?» — спросил капитан, который сразу заинтересовался и слушал с глубоким вниманием. «Своими собственными глазами. Днем? Ночью. Однако взошла луна, и видимость была довольно хорошая. Тогда у меня начинают рождаться сомнения». «Какие? Позвольте узнать?» — спросил старик обиженным тоном. «Я скажу позже. Ну, а сейчас продолжай. Мы ведь еще не знаем, о каком чудовище ты собираешься говорить». «Ладно. Слышали вы когда-нибудь о морском змее?» «Да, да, да!» — воскликнули все. «Верите вы в его существование?» Никто не ответил. Матросы переглянулись, не зная, ответить «да» или «нет», но больше склонные, конечно, к чудесному, как все моряки. «Может, вы не верите?» — снова начал папаша Катрам. «Но тогда вы неправы, поскольку, повторяю, я видел его собственными глазами. Не все верят в него. Я слышал сомнения на этот счет даже и от старых моряков, а те, кто видел его или слышал о нем от других, рассказывают разное.